Катя, придерживая коньки, махнула приветственно рукой. «Вань, давай сюда, покажу новый трюк», — крикнул Володя, промчавшийся мимо на коньках задом наперед. «Потом», — крикнул Ваня и повернулся ко мне. Он хотел что-то сказать, но я остановил его жестом руки. «Не здесь», — я осмотрелся. Неподалеку была глухая аллея между елочными складами. «Давай туда», — сказал я и направился в ту сторону. Снег хрустел под нашими сапогами, пока мы шли к одному из складов. Добравшись до места, я прислонился к кирпичной стене и спросил: «Ну, рассказывай». Ваня, ежась от холода, выложил все. Требования ключа, угрозы Сени, подозрительные переглядывания подельников. Закончил он, глядя куда-то в темноту. «Чует мое сердце, задумали они что-то недоброе. Возможно, — сказал я, обрабатывая полученную информацию, — тебе бы уехать, желательно с Наташей. У Володи дача есть. Поговорю с ним на ваш счет. А ключ? — спросил Ваня, поправляя шарф. «Завтра дам». Я хлопнул его по плечу. «Давай к ребятам, отрывайся, а мне позвонить нужно». Когда Ваня пропал из виду в толпе, я направился к телефонной будке у входа в парк, сунул монету в приемник, набрал номер. «Соедините с капитаном Ершовым», — сказал я, когда мне ответили на том конце провода, и, добавив пароль, стал ждать. Щелчки, гудки и раздался знакомый голос. «Ершов у аппарата». «И снова здравствуйте, капитан. Товарищи криминальные элементы ключ требуют. Завтра передам оный». «Понял», — ответил Александр Арнольдович, и в трубке послышался скрежет передвигаемого по полу не то стола, не то кресла. «За Ваней твоим приглядывать начнут с утра, а у твоего дома наши в штатском уже приставлены». «Благодарю, Александр Арнольдович. Еще момент один имеется. Родителям моим нужно исчезнуть на время». На том конце провода замолчали. Затем послышалась возня, чиркнули спички и... выдох. «Санаторий Сосны», — проговорил, наконец, Ершов. «Скажешь, что путевка от аэроклуба за успехи и особые достижения в учебе». Снова пауза. «Завтра в 7 утра выйдешь на улицу. У подъезда тебя будет ждать человек. Он и передаст путевку». Поблагодарив еще раз капитана, я уже хотел положить трубку, но вспомнил кое-что важное. «Александр Арнольдович, жучок, как им пользоваться, вы не сказали». Ершов хрипло рассмеялся. «Ты ж не в кино. Поверни диск до щелчка, и тогда антенна вылезет. Магнитик, к металлу. Ловить должен на 200 метров. Батареек хватит на сутки. И, смотри мне, не теряйте. А то должен будешь, как земля колхозу». «Понял. До свидания, Александр Арнольдович». «Погоди», — добавил Ершов перед отбоем. «Если засвистит, как чайник, значит, троллейбусы мешают. Не пугайтесь». Из трубки донеслись гудки. Я повесил ее и вышел из будки, глядя на огни катка. Лед тронулся, товарищи. Процесс пошел. Остаток вечера пролетел как один миг. После катка мы брели по заснеженным улицам, подгоняемые колючим ветром. Часть парней отправились по домам, ну а мы решили сходить в кино. Там сегодня показывали «Ключи от неба». Этот фильм почему-то в будущем прошел мимо меня, поэтому и мне было интересно посмотреть его. По пути Володя, распахнув пальто, пытался изобразить какого-то фигуриста, но поскользнулся и сел в сугроб, вызвав хохот остальных. Кинотеатр встретил нас полупустым залом. Видимо, все уже готовились к празднику, но нам это было только в радость. Мы с комфортом разместились перед экраном и с удовольствием посмотрели легкую и довольно интересную комедию. Ну а после мы разошлись по домам. Время было позднее, а дел завтра у каждого было с избытком. Утром я вышел во двор. Как и обещал Ершов, меня ждали. Сначала серый силуэт у подъезда замер, услышав скрип двери. Разглядев меня, незнакомец спросил фамилию. Я назвал, и только после этого он сунул конверт мне в руки, не проронив больше ни слова. За завтраком я обрадовал родителей неожиданной поездкой в санаторий. Мать вертела бланк с золотым тиснением, будто держала слиток золота. «Сосны». Ее голос дрожал от восторга. «Ты слышал, Вася? Целых 2 недели». Отец молча приподнял очки, поднеся путевку к окну. Луч зимнего солнца высветил водяные знаки. «С 1-го числа, — сказал я, разливая кофе по чашкам, — завтра с утра вам нужно уезжать». Отец кивнул, вдруг резко встал. Стол дрогнул, ложка звякнула о блюдце. «Пройдусь», — бросил он, выходя из кухни. «Ты куда?» — спросила мать вдогонку. Остановившись в дверях, он обернулся и натянул на лицо улыбку. «Лена, я сегодня пропустил пробежку. пойду хоть пройдусь, а потом вернусь и мы с Серегой поможем с уборкой». Мать кивнула и вернулась к рассматриванию путевки. «Я же смотрел на опустевший дверной проем и думал, что отец отъезду не шибко рад. С чего бы? К полудню наша квартира преобразилась. Мы с отцом выносили хлам, старые газеты, пустые банки и так далее. Мать кружила по кухне, словно фурия, резала свеклу для шубы, замешивала тесто для печенья, ставила холодец на балкон. Из динамиков радио лилась музыка, добавляя особого уюта нашей квартире. В полдень, как и договаривались с Ваней, я вышел из дома и встретился с ним у пивного ларька. Он расхаживал взад-вперед, пряча лицо в поднятый воротник. «Держи», я сунул ему ключ в руки после того, как мы обменялись приветствиями. Следом я сунул ему в руки жучок и рассказал, как им пользоваться. Ваня кивнул, пальцы сжали переданное мной, как величайшее сокровище. «Гром, а если?» «Не будет если, понял», остановил его я. «Первого в 8 утра Володя будет ждать вас у метро. Вместе поедете к нему на дачу. Я с ним договорился. Все, бывай. Наташке привет. С наступающим тебя, Ваня». Я потрепал его по плечу и пошел домой. Переживания Вани мне были понятны, но они были лишними. Все было под контролем, и я нисколько не сомневался в успехе задуманного. И вот, наконец, наступил вечер. Снег, падавший весь день, накрыл город белым покрывалом. Мы с матерью расставляли на столе тарелки с оливье и винегретом, когда в дверь ввалился дядя Боря. Его полушубок был усыпан снежинками, словно новогодний костюм. «С праздничком, соседи!» Он грохнул на стол банку грибов, а следом поставил туда же и бутылку шампанского. «Ленка, дай кастрюльку, икру растормошим». За стол мы сели за час до полуночи. Говорили сначала о мелочах каких-то, обсуждали соседей, как это водится, кто куда поехал, кто откуда приехал, у кого что случилось. А потом за развлекательную программу взялся дядя Боря. «Ребята», — начал он, разливая игристое по бокалам, — «хочу рассказать вам историю про одного знакомого летчика». В общем, дядя Боря стал травить байки про свою службу, про то, как однажды чуть не влетел в сарай с курами, перепутав ручку газа и переднего тормоза на мотоцикле, и про то, как его собака однажды съела все новогодние подарки, пока он был на дежурстве. Леонид Ильич Брежнев появился на экране ровно в 11:55. Синий костюм, тяжелые веки, голос, будто галька перекатывается. «Дорогие товарищи, вступая в Новый год». Дядя Боря тут же притих, застыв с вилкой в руке. Отец в это время медленно наливал столичную по стопкам. Когда куранты ударили 12, мать встала, улыбаясь и поднимая бокал. После дядя Боря затянул незнакомую мне песню, путая слова. Я встал и подошел к окну. Двор не пустовал. Сосед из дома напротив пытался зажечь самодельную хлопушку горящей газетой, а чуть поодаль, в тени дома, маячил силуэт в сером. «Где-то должен быть и второй. Ершовские люди на месте». «Хорошо». Я отошел от окна и вернулся за стол. Грабители так и не пришли этой ночью. Ну а наутро мать с отцом уехали, и я выдохнул с облегчением. Все идет по плану. День прошел в лености и безделии. С утра я все же сходил на пробежку, сделал зарядку и на этом решил закончить с физической активностью. Дел особых не было, поэтому я весь день ел вчерашние салаты, читал книги и спал, и так по кругу. В общем, отлично время провел, пока не наступил вечер. Еще утром люди Ершова передали мне инструкции. Как начнет темнеть, гаси свет. Так я и сделал, поэтому и задремал. Разбудила меня возня в коридоре и тихие шепотки. «Жорик, твою душу, перебудешь сейчас всех, шум поднимут». «Да я чего, кто ж знал, что у них здесь коробки какие-то прямо на входе», — сказал второй голос, с какими-то визжащими бабскими нотками. Я усмехнулся. Днем я специально поставил у входа коробки с банками, которые мать отстояла у нас во время уборки, на случай, если я усну. Сработало. Тем временем горе грабители продолжали дискуссию. «Кончаем сначала пацана?» — спросил писклявый. «Умолкни». «Думаю», — задумчиво сказал второй. «Слышишь, в коридоре воцарилась тишина». «Нет», — протянул писклявый. «То-то же», — сказал первый голос. «Тихо как-то, ни тебе храпа, ни тебе скрипа». Я аккуратно перекатился с кровати на пол. Я должен был подать знак, два раза включить и выключить свет, а затем зажечь его на постоянку. Пружины на кровати предательски скрипнули. Я про себя выругался. «О», — сказал писклявых. «Слыхал?» «Угу», — сказал первый. «Двинули. Начнем с родителей, там и бумаги поищем». а потом пацана. Бумаги, нахмурился я. Я уже подходил к выключателю, когда услышал, как открылась и закрылась входная дверь. Следом на пол упал яркий луч света, в коридоре включили свет. А потом, вы кто такие и что здесь делаете? Услышал я сердитый голос отца. Отец, удивился я, какого черта он делает здесь, а не расслабляется в санатории вместе с матерью. Следующие события слились в одну секунду. Пока я подавал сигнал, писклявый крикнул: «Кончай, падлу!» И в коридоре послышалась возня, которая закончилась сдавленным вскриком отца. «Твою мать!» – подумал я и бросился в коридор. Глава 11. Я вылетел из комнаты в коридор и на миг застыл, обозревая происходящее. Отец, прислонившись к стене, скручивался в полоборота, зажимая ладонью темное пятно на рубашке. Второй рукой он удерживал руку грабителя, в которой он сжимал окровавленную финку. Тощий, зайдя сбоку, уже занес для удара монтировку. Все это я рассмотрел в считанные секунды. Тело мое начало действовать, пока мозг выхватывал детали. Грабители стоят ко мне спиной, расстояние навскидку 3 шага, коридор узкий, на вешалке болтается отцовский зонт-трост с тяжелой стилизованной ручкой. Действовать пришлось быстро, пока противники не видят меня. Приблизился, сорвал зонт, рванул вперед. В это время тощий размахнулся и впечатал монтировку в стену в сантиметре от головы отца, чудом увернулся. Пока тощий снова замахивался для очередного удара, в дело вступил я. Зажимая зонт на манер биты, я размахнулся и впечатал тяжелую ручку в затылок противника. Тот ойкнул и стал оборачиваться ко мне. Я в это время уже перевернул зонт острым концом вперед и, как заправский копейщик на ристалище, резко ткнул им в солнечное сплетение тощего. Тот охнул и согнулся пополам, выпуская монтировку из рук. Я наклонился подобрать оружие противника, но тут же услышал окрик отца сзади. Вскинув голову, увидел коренастого, который рванул в мою сторону, выставив нож вперед. Зонт все еще был у меня в руках, поэтому я не стал придумывать ничего нового и просто ударил им наотмашь. Зонт жалобно хрустнул, но вроде выдержал, лишь немного погнулся. Коренастый выругался, получив удар, но нож из рук не выпустил. Приблизившись ко мне вплотную, он нанес удар. Я отпрыгнул к стене, но полностью уйти от удара не вышло. Лезвие чиркнуло меня предплечью, оставив кровоточащий порез. Следом раздался гулкий звон, а противник слегка покачнулся. Я кинул взгляд за спину коренастого и увидел отца, который держал в руках банку. Видимо, на этот удар отец потратил последние силы, потому что он отступил на шаг и сполз по стене, оставляя кровавый след на ней. Тем временем отдышался тощий и тоже рванул в мою сторону. Я отступил к входной двери и чуть наполетел на пол, споткнувшись о полупустую коробку с из-под банок. Я пнул ее ногой. Коробка, звеня банками, проскользила по полу и врезалась в ноги тощему. Тот споткнулся и полетел на пол. Краем глаза заметил движение и только в последний момент вскинул зонт перед собой. Нож пробил ткань зонта и застрял в металлических спицах. Я резко дернул его в сторону, вырвав оружие из рук противника, а затем с размаху пробил гол между ног. Коренастый захрипел, глаза закатились, и он рухнул на пол, судорожно подтягивая колени к животу. «Где же люди Ершова?» – подумал я, глядя, как поднимается на ноги тощий. И именно в этот момент входная дверь с шумом открылась и в коридор ввалились двое в штатском с оружием наготове. «Руки за голову!» – гаркнул кто-то. Тощий сразу же выполнил команду, ну а коренастый, тот все еще пытался отдышаться, тихо поскуливая на полу. Следом за первыми двумя в квартиру вошли еще двое, а затем и сам Ершов, что удивило меня, не его профиль же. Он остановился в дверях и медленно обвел коридор взглядом. Задержался на отце и только потом его бесцветные глаза уставились на меня. «Ну что, герой, все по плану, да?» – спросил он, и уголок его губ приподнялся в усмешке. «Мне интересно другое», – холодно ответил я, подходя к отцу. «Как так получилось, что ваши люди пропустили отца во время операции?» Ершов не ответил, но я успел увидеть, как скривилось его лицо, будто он лимон съел. Опустившись рядом с отцом на колени, я приступил к осмотру ранения. Лезвие ножа вошло в живот, чуть ниже ребер. «Скорая уже едет», — сказал Ершов, наблюдая за моими действиями. Я, не поворачивая головы, кивнул, мол, услышал. «Дыши ровно, слышишь?» — сказал я отцу, отодвигая ткань, чтобы осмотреть рану. Кровь сочилась темно-вишневой струйкой. «Значит, повезло и артерия цела». Я стянул с себя кофту, соорудил из нее подобие валика и положил под голову отца, под колени запихнул свои сапоги. «Сгодятся, как временное решение». «Сережа», — начал отец, но я прервал его. «Молчи и экономь силы. С твоими секретами мы разберемся потом, когда тебя скорая подлатает. Как и с тем, почему ты здесь, а не с мамой в санатории. К тому же сейчас у тебя задача номер один – выжить. Далее нужно было наложить давящую повязку или сделать тампонаду раны, чтобы остановить кровь». Я поднял голову и стал осматриваться в поисках чего-то подходящего. Глаз мой зацепился за пояс маминого плаща. Оценив его размер, я решил, что он сгодится и уже потянулся за ним, как услышал топот на лестничной площадке, а после увидел и входящих в квартиру медиков. «Отойдите», — скомандовал врач, отстраняя меня от отца. Санитары уже разворачивали носилки, дальше мы сами. Ну а я и не против был, мешать профессионалам не в моих правилах. Азы первой медицинской помощи я знал, но медики справятся с этой задачей получше моего. Я отошел в сторону и наблюдал, как медики четко, без лишних движений занимаются раной отца. «Покажите вашу руку», — услышал я мелодичный женский голос. «Что?» — переспросил я. «Руку покажите», — повторила симпатичная молодая медсестричка. «Ну или кем она была? У вас кровь. Обработать надо». Из-за выброса адреналина в кровь я совсем забыл про ранение. Сейчас же с некоторым удивлением увидел, что по руке и правда юркой змейкой стекает кровь. «Да ерунда», — махнул я рукой. «Царапина. Ерунда, не ерунда, а обработать надо», — строго проговорила обладательница голубых глаз в обрамлении пушистых ресниц. «Ну, раз надо», — усмехнулся я и протянул руку. Пока девушка возилась с моей рукой, отца уже уложили на носилки и унесли из квартиры. «Благодарю», — сказал я, когда девушка закончила с моей рукой. «Будьте здоровы», — сказала девушка и, стрельнув глазками на прощание, вышла вслед за санитарами. «Вашего отца повезли в больницу 19», — сказал мне врач, собирая инструменты. «Навестить сможете завтра. Ранение довольно серьезное, но врачи у нас хорошие. Жить будет». Поблагодарив его, я посмотрел на Ершова. Он стоял в углу и разговаривал с невысоким мужчиной в черном пальто. Разговор был тихим, но по жестам я понял, что они обсуждают задержанных. В конце концов мужчина резко кивнул, пожал Ершову руку и, махнув оперативником, вышел. Грабителей к этому времени уже скрутили. Тощий шмыгал носом и затравленно смотрел по сторонам, коренастый все еще кряхтел, то и дело пригибаясь. Наконец, все ушли, прихватив с собой оружие грабителей, нож и монтировку. Остался только Ершов. «В порядке?» — спросил он, подходя ко мне. «В порядке?» — пожал я плечами. На самом деле я чувствовал легкую усталость, откат после схлынувшего адреналина, но при этом мозг мой работал четко и ясно. «Для юнца ты держишься на удивление стойко», — хмыкнул Ершов. «Этот, как вы выразились, юнец, посадил самолет с отказавшим двигателем. Уж два идиота-грабителя меня точно не испугают», — отбрил я. «И то верно. Что-нибудь было кроме драки?» «Было», — кивнул я. «Они говорили про какие-то документы», — сказал я, вспоминая диалог грабителей в самом начале. «Какие документы?» «Не говорили». Ершов прищурился, провел ладонью по щетине на подбородке. «Документы, документы. Интересно, выясним. Полагаю, это связано с работой отца», — я посмотрел в глаза Ершову. Взгляд он не отвел, но видно было, что говорить на эту тему он не был намерен. «Понял», — проговорил я. «Вы такой вариант предполагали?» «Да», — коротко ответил он. «Собственно, поэтому я здесь. Держите меня в курсе дела», — твердо сказал я. «Я хочу знать, что они скажут на допросе». Ершов с восхищением цокнул языком и покачал головой, будто оценивая наглость. «Посмотрим, Громов, но не обещаю. Вы же понимаете, что сегодня я перешел дорогу кому-то повыше. Я должен знать, что они расскажут на допросе, чтобы быть готовым к разным ситуациям. Понимаю, но не все зависит от меня, Сергей». Тон Ершова был серьезен, без намека на веселость. «Ты молодец, Сергей», — перевел тему Александр Арнольдович и похлопал меня по плечу. «Отдыхай». «Ага», — сказал я, окидывая взглядом бардак в коридоре. Ершов заметил мой взгляд, улыбнулся и вышел из квартиры. Наконец, я остался один. Когда квартира опустела, я еще раз оглядел разруху. Осколки стекла на полу, кровавые мазки на стене, перевернутая этажерка с рассыпанными пуговицами. Первым делом собрал осколки банок, потом вытер пол тряпкой, выжав розовую от крови воду в ведро. Попробовал оттереть кровь со стены, но сделал только хуже. «Ничего, после ремонта у нас остался кое-какой материал», — заделаю, чтобы мать не пугать. Нашел отцовские очки с треснувшим стеклом, поднял их и аккуратно положил на сервант. К 10 утра я уже стоял у входа в больницу 19. По советским правилам, узнал я об этом, когда уже пришел, посещения начинались с 11, но дежурная медсестра, увидев мою перебинтованную руку и лицо в синяках, вздохнула. Проходите, но только на полчаса. Коридоры больницы были пропитаны запахом хлорки, смешанным с легким ароматом вареной гречки из пищеблока. На стенах висели глянцевые плакаты и схема вакцинации от полиомиелита. Пол блестел, как парадный паркет, выдавая следы недавней уборки. Где-то вдалеке звенело ведро, и слышалось шарканье швабры. Медсестра в накрахмаленном переднике указала на дверь в конце коридора. Я подошел к двери, посмотрел на табличку из желтого пластика. На остальных палатах номера были выведены масляной краской. Я хмыкнул. «Одиночная, в СССР такое редкость, насколько я помню». Мелькнула мысль, что и здесь постарался Александр Арнольдович. Я толкнул дверь и вошел внутрь. Палата оказалась небольшой, но аккуратной. Узкая железная кровать с белоснежным покрывалом, тумбочка из светлого дерева, на которой стояла алюминиевая кружка и ваза с веточкой искусственной сирени. На стене висел календарь с видом на ВДНХ, рядом с ним розетка для процедурной лампы. Отец лежал, укрывшись до груди одеялом, с капельницей на штативе, стеклянная колба с прозрачной жидкостью, резиновая трубка, заклеенная лейкопластырем у локтя. «Антибиотики капают?» – спросил я, присаживаясь на табурет с протертым дерматиновым сиденьем. «Физраствор и глюкозу», — хрипло ответил отец, кивая на бутыль. Врач сказал, что мне повезло, кишки не задели. За окном, прикрытым ситцевой занавеской, маячили голые ветви тополя. На подоконнике я увидел банку с компотом. Обстановка для простого советского работяги роскошная. Я провел ладонью по холодной спинке кровати. «Не правда ли?» — отец усмехнулся, поправляя подушку. «Есть такое», — ответил отец. «Матери позвонил», — перевел он тему. «В 7 утра», — проговорил я, ставя на тумбочку сверток с яблоками. «Говорит, в соснах бассейн с подогревом». Помолчали. «А ты как рука?» — спросил отец. «Пустяк», — отмахнулся я. «Лучше расскажи, зачем вернулся». Отец повернул голову, и в его глазах мелькнуло что-то вроде вины. «Чуял нутром, что не все ты мне рассказывал и специально нас с матерью спровадил. Переживал». «Ага. А матери что сказал? На работу срочно вызвали». Пожал плечами отец и поморщился. «Ага», — снова проговорил я. «Интересно, как ты объяснишь это?» Я указал рукой на его живот. «Сын, отец», — перебил его я. «Какие документы они искали?» Я наклонился вперед, сцепив руки. «Они ведь не за телевизором пришли». Тишина. За окном каркала ворона, царапая когтями по водосточной трубе. Отец лежал и пялился в потолок. «Я не могу всего рассказать, Сережа», — начал он наконец, будто выдавливая слова. «Я тоже подписывал бумаги о неразглашении. А ты сам знаешь, какие там пункты?» «Знаю», — согласился я. «А еще я знаю, что не приди тогда Ваня и не выложи все, как есть, то все могло обернуться очень скверно. Мать могла пострадать. Понимаешь?» Отец снова уставился в потолок, будто там написаны были ответы на все вопросы в мире. «Я работал с главным конструктором», — проговорил отец так тихо, что мне понадобилось наклониться вперед, чтобы разобрать слова. «Потом мне пришлось уйти в другое место», — отец закашлялся. «Все, Сережа, больше сказать не могу. Хотел бы, но не могу». Я выпрямился на табурете и почесал в затылке. «Это что же получается? Отец работал с Королевым? Когда? Где? Над чем? И куда его перевели?» «Черт возьми, вопросов стало только больше. А документы?» — спросил я. «Они и правда дома?» «Нет», — отец покачал головой. «Я их вынес в надежное место. Дома только мой блокнот». Я вопросительно посмотрел на отца. «Там ничего секретного нет», — продолжил отец. «Так, общие фразы, наметки». «Где блокнот?» — спросил я заинтересованно. Отец колебался, но все же ответил. «Под крышкой телевизора. Ты вряд ли поймешь, что там написано. Это мы еще посмотрим», — подумал я. «Записи поняли бы только те, кто разбирается в этом», — тем временем продолжал говорить отец. «Погоди», — зацепился я за последнюю фразу. «Ты намекаешь на то, что ограбление заказал кто-то, кто связан с твоей работой?» Отец кивнул, уронив голову на подушку. Я призадумался. «Если отец работал с Королевым, тогда вариантов остается мало. Наверняка проекты были связаны с ракетостроением. Либо космос, либо... Но, если космос, Тогда мое попадание в тело Сергея Громова точно не случайность. С таким-то отцом, понятно, протянул я, продолжая крутить в голове мысли о своей миссии в этой второй моей жизни. Пациенту пора на перевязку. Резкий женский голос вырвал меня из раздумий. В дверях возникла грузная медсестра с тележкой. Я встал, поправляя халат, который так и норовил сползти с плеч. Отец внезапно схватил мою руку. «Сережа, матери не говори о том, что случилось, ни к чему ей это». «Согласен», — сказал я. «Поправляйся, отец, завтра еще приду». Я вышел из больницы и решил пройтись пешком. Дорога домой займет от силы полчаса. Как раз обдумаю услышанное и придумаю, как действовать дальше с учетом новых вводных. Январский ветер гнал по тротуару снежную крупу, а я в голове крутил мысли и прикидывал перспективы. Если мои догадки верны и отец и правда был связан с космической программой, тогда добраться до Королева станет проще. Хотя не факт, перевод отца мог быть связан с провалом какого-то проекта, или с утечкой данных, или... Эх, как же не хватает информации. Черт, я споткнулся о льдинку, если в блокноте есть хоть намек на то, чем занимался отец, тогда я хотя бы пойму, куда копать. Подумал я и ускорил шаг. На лестничной площадке я столкнулся с дядей Борей. Он топтался у нашей двери, куря папиросу. Увидев меня, он швырнул окурок в урну с таким видом, будто метал гранату. «Серега, да что вчера у вас было-то?» Нинка, кивок на соседскую дверь, брешет, будто Ваську на носилках увезли, а потом каких-то мужиков под белые рученьки из квартиры повели. За соседской дверью скрипнула половица. «Нинка, это наша всезнающая соседка. Что бы ни случилось, она в курсе. Вот и сейчас она наверняка прильнула к дверному глазку и слушает наш разговор. Через час весь дом будет судачить о бандитской разборке в квартире Громовых. Грабители, дядя Боря», — вздохнул я, открывая дверь. «Телевизор вынести хотели». Отец неожиданно вернулся за документами и спугнул их, а они запаниковали и ножом его чиркнули. Но отец уже в порядке. Вот только от него. В 19-ти краткая больница лежит. «Дела, а?» — сосед почесал залысину, глядя в пространство, не мигая. «Надо будет сходить проведать Васю-то». «Сходи, дядя Боря, сходи. Ты извини, но мне пора». Дядя Боря закивал, заизвинялся. Наконец, он развернулся и зашагал вниз по лестнице. Я же вошел в квартиру и заперся. Меня ждало увлекательное чтиво. Телевизор стоял в углу родительской комнаты. Я снял крышку, открутив винты отверткой. Пошарив рукой, нащупал блокнот и вытащил его. Я повертел находку в руках, рассматривая. Небольшая потрепанная книжица в клеенчатой обложке. Страницы пожелтели, но записи сохранились. Схемы, формулы, расчеты, столбики цифр с пометками. На последней странице карандашный набросок. Я присвистнул. Если грабители за этим охотились, тогда за ними стоит не просто кто-то. За ними стоит тот, кто сидит очень высоко, и теперь я у них встал поперек горла, как та кость от рыбы. Глава 12. Оставшиеся перед отъездом дни я провел в непрерывном движении, подчиняясь жесткому ритму. Каждое утро начиналось с визита в больницу. Отец хоть и медленно, но все же шел на поправку. Но разговоры о его работе по-прежнему оставались под запретом. Врачи бдительно следили за посетителями, а в коридоре дежурил молчаливый мужчина в сером пальто, чей цепкий взгляд каждый раз скользил по мне оценивающе. Ершов, видимо, решил не рисковать. В палате мы тоже теперь не оставались наедине. Во время каждого моего визита там находились либо сиделка, либо медсестра, либо еще один человек из конторы. И лишь однажды нам с отцом удалось поговорить с глазу на глаз, практически раскрыв карты. К тому времени я изучил блокнот до последней запятой. Сидя за кухонным столом под треск радиоприемника, я внимательно вчитывался в страницы, которые пестрели обрывками или намеками на формулы расхода топлива, эскизами сопел, таблицами температурных режимов, только цифры, без пояснения, и я не сразу понял, что это такое. Сухой язык инженера, знакомый мне по прошлой жизни, без эмоциональной окраски, хотя было и более личное, что выдавало истинное отношение отца и его переживания. Среди цифр изредка попадались намеки на одно событие, которое, судя по всему, сильно повлияло на него. Ничего конкретного, просто карандашные пометки на полях. Например, такие: R16, перегрев камеры, система аварийного отключения не синхронизирована с. На последней странице блокнота была схема, напоминавшая систему зажигания, с жирным крестом через половину узла. У меня сначала никак не получалось соединить эти разрозненные пазлы в цельную картину. Я не могу понять, к чему отнести те или иные расчеты или обрывки фраз. Например, вот эта фраза «снова отказали», которая была подчеркнута дважды. Я каждый раз цеплялся взглядом за нее, потому что она единственная ярко демонстрировала эмоции отца, и она могла означать что угодно. Пока в один день меня не осенило. 24 октября 1960 года, катастрофа на Байконуре. Взрыв ракеты Р-16 за 15 минут до старта. Почти сотня потерянных жизней, включая главного маршала артиллерии Неделина. Большое количество раненых. Это черный день в космической отрасли СССР. И если отец имел отношение к этому проекту, его перевод мог быть не повышением, а ссылкой, или попыткой спасти его от чистки. И, если мои догадки верны, отец пытался предотвратить катастрофу. То есть он предвидел неполадки и докладывал наверх, но ему отказывали по каким-то причинам. Кто и почему, непонятно. Да и я могу ошибаться. Но, думаю, я мыслю в верном направлении. Я перечертил спорную схему на кальку, а сам блокнот спрятал под фанерное дно чемодана. Теперь мои мысли выстраивались в логическую цепь. Грабители искали не просто документы, им нужны были именно компрометирующие материалы. Значит, кто-то хотел замести следы, или подготовить почву для новой аварии, списав ее на старые ошибки. В общем, этих или у меня было много. Теперь мне еще больше хотелось взглянуть на документы, из-за которых нас едва не убили. Спустя 3 дня после нападения грабителей, ко мне домой заявился Ершов. Официальной причиной визита значилось сообщение о переводе отца в санаторий закрытого типа под Казанью. А неофициально у Ершова были другие цели. «Ваша мать уже в курсе», — сказал он мне, после того, как сообщил новость. «Ей сказали, что у твоего отца осложнение после аппендицита». Ершов бросил папку с документами на стол, отчетливо показывая всем своим видом, что ожидает вопросов. Как допросы идут, не стал я оттягивать с переходом к интересующей меня теме. Арсений Федоров, он же Сеня, запел о каком-то летчике, начал рассказывать Ершов, но я его перебил. Сеня, это кто, тощий или коренастый, мне для понимания картины нужно. Ершов поджал губы, но в глазах его заплясали смешинки. Тощий, ответил он. Так вот, по его словам, этот летчик приходил к их главному. Но кем является этот человек на самом деле, мы пока не выяснили. Это мог быть и в самом деле летчик, а может быть просто человек, который пытался выдать себя за такового. Я понимающе кивнул. Сейчас в Союзе мода на все, что связано с авиацией и космосом. Многие хотят походить на летчиков или космонавтов. Так что какие-то определенные выводы делать пока рано. Георгий Макаров, известный в узких кругах, как Жорик, пока молчит, тем временем продолжил свой рассказ Александр Арнольдович. Но отпечатки на ноже совпали с делами 3 несчастных случаев в Воронеже. Ершов потянулся к пачке Казбека, но, поймав мой взгляд, спрятал папиросы обратно. «Благодарю», — сказал я, — «не люблю, когда в помещении курит». Даже отец перестал дымить в квартире. Александр Арнольдович неопределенно покачал головой, что могло означать одновременно «и понимаю», «и ерундой занимаетесь». Отхлебнув чай из чашки, он продолжил, что самое интересное — жертвы этих 3 несчастных случаев так или иначе были связаны с КЧИ. Ершов внимательно посмотрел на меня. Я безразлично пожал плечами. «Бывают и не такие совпадения». «Бывают», — согласился Ершов. «Кто дергает за ниточки, мы пока тоже не выяснили. У них там многослойное начальство». «Понял. Спасибо, что поделились, Александр Арнольдович». Ершов ничего не ответил, зато внезапно поинтересовался. «Когда уезжаешь?» «Послезавтра». Я кивнул на собранный чемодан у входа на кухню. «Как раз перед вашим приходом взялся проверять, все ли упаковал. Кстати», — вспомнил я и встал из-за стола, направившись в свою комнату. Когда я вернулся на кухню, положил на стол перед Ершовым жучок. «Вот, возвращаю в целостности и сохранности», — сказал я, присаживаясь на свое место. «Благодарю, что присмотрели за Ваней». Александр Арнольдович кивнул, принимая благодарность. Несколько минут мы просидели в тишине. Я обдумывал возможность обратиться к Ершову с еще одним вопросом. Решив, что попробовать все же стоит, я спросил: «Александр Арнольдович, я могу поговорить с отцом наедине?» Ершов забарабанил пальцами по столу. «Тема разговора?» – спросил он после недолгого раздумья. «Личная, как отец с сыном. Завтра последний день, когда мы можем пообщаться, а потом он уедет в санаторий, ну а я вкачу и неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз». Ершов потер лоб, явно прикидывая возможные плюсы и минусы нашей беседы. К озвученной мной причине он отнесся с явным скепсисом. «Организовать беседу без свидетелей я могу. У вас завтра будет минут 10, не больше. Благодарю, Александр Арнольдович». На этом наш разговор и завершился. Допив чай, Ершов ушел, ну а я отправился на свидание с Катей. Мы договорились встретиться у главного входа в ВДНХ, под гигантской аркой, где бронзовые трактористы доярко застыли в вечном трудовом порыве. «Ну, чем хочешь заняться?» – спросил я, когда мы неспешно пошли под ручку в направлении фонтана «Дружба народов». «На каток, можно и на каток», – улыбнулась Катя, прильнув головой к моему плечу. Но мне в голову пришла идея получше. «В павильоне «Космос» ты была?» – спросил я, кивнув в сторону здания с куполом. «Не довелось», – надула губки Катя. «Много раз собиралась, да только так и не дошла. Тогда это надо исправить», – я потянул ее в сторону, направляя у нужному зданию. «Там как раз к Новому году новую экспозицию открыли, а после можно и на каток». Внутри павильона пахло свежей краской и воском для паркета. Под куполом, словно в невесомости, замерли модели спутников. Первый PS-1 с четырьмя антеннами, электрон с солнечными батареями, макет станции «Луна-3», что в 1959 году впервые сфотографировало обратную сторону Луны. На стенах висели схемы орбиты и абстрактные плакаты с лозунгами. «Советской науке, слава! Первый человек в космосе, советский!» и так далее. Лиц главных конструкторов не было, как и имен. «Смотри, Восток!» Я указал на ту часть корабля, где был виден серебристый шар, подвешенный на тросах. Рядом висел скафандр СК-1, без шлема, чтобы посетители видели грубую строчку на шее, где крепилась гермооболочка. «Настоящий!» – Катя протянула руку, будто хотела прикоснуться, но тут же опустила ее. «Макет. Настоящие хранятся не здесь», – объяснил я, вспоминая историю из будущего. «А вот это. Мы остановились у диорамы «Белка и Стрелка» в полете. Собаки, застывшие в кабине спутника 5, смотрели сквозь иллюминатор на нарисованную Землю. Рядом висела табличка «Первые покорители космоса. 1960 год». «А нам в детстве про лайку истории рассказывали», – пробормотала Катя, разглядывая стенд. «Героическая и добрая собачка». Я промолчал. Ну не говорить же Кате, что в стране не принято было сообщать о неудачах и трагедиях внутри государства. Поэтому и полет лайки не вызвал особого резонанса. Это уже потом все гиды будут рассказывать о собачках-первопроходцах, а сейчас об этом молчат. У витрины с образцами космической еды в тюбиках мы задержались дольше всего. Катя тыкала пальцем то в один образец, то в другой. И это они едят в космосе, выглядит как зубная паста. Зато не крошится, парировал я. В невесомости даже крошка может привести к пагубным последствиям. Катя покивала головой с важным видом, но тут ее внимание перехватил макет лунной станции «Луна-3», та самая, что первые снимки обратной стороны Луны сделала. «Думаешь, мы на Луну ступим?» Катя приложила ладонь к стеклу витрины, за которым мерцала серебристая модель. «Обязательно. Лет через 5, думаю», — ответил я, зная, что в реальности это случится не скоро, и первыми будут наши. Она повернулась ко мне, и в ее глазах вспыхнул тот самый огонек, что зажигался в аэроклубе, когда она садилась в кабину самолета. «Ты бы полетел?» — вопрос повис в воздухе, как маятник Фуко под куполом планетария. Где-то за спиной экскурсовод вещал о преимуществах социалистической космонавтики. «Если прикажут, полечу. Но сначала надо в космонавты попасть», — я улыбнулся и легонько щелкнул ее по носу. Она рассмеялась, и мы двинулись к выходу, обогнув стенд с фотографиями Циолковского. У дверей Катя вдруг замедлилась и практически на ухо прошептала: «Говорят, в этом году наши в открытый космос выйдут». Я посмотрел на нее, округлив глаза и удивляясь ее осведомленности. «Папа слышал от знакомых», — она подмигнула, словно читая мои мысли. «Секретов нет, когда инженеры пьют чай в курилке». Мы вышли на улицу. Снаружи распогодилось, солнечные лучи искрились на снегу. Где-то вдали слышались звуки зимнего фестиваля «Русская зима». Народ сновал небольшими группами от одного павильона к другому. «Может, в мороженое заглянем? Ты как относишься к мороженому зимой?» – предложил я. «Положительно», – закивала Катя. «Нигде больше не найти столько видов мороженого, как там. Один из моих любимых павильонов, Она мечтательно закатила глаза и негромко протянула. Я рассмеялся, наблюдая за ней. Ну тогда пойдем. Пока мы шли к павильону, я ощущал какой-то детский восторг внутри. Будто вот-вот должно произойти долгожданное чудо. И вот мы перед нами выросло из сугробов здание, словно айсберг, вынырнувший из полярных вод. И стены у него такие, что прямо искрятся на солнце, будто из льда сделаны. Да, это здание было именно таким, каким я его помнил. Даже лучше. Сейчас я себя снова ощутил тем мальчишкой-сиротой, который стоял и во все глаза таращился на это сверкающее великолепие. Нам тогда шефы организовали поездку на ВДНХ для отличников в качестве поощрения. Я был в их числе. Помню, когда я тогда увидел павильон, мне показалось, что именно там выглядит дворец Снежной Королевы. Я шагнул ближе и, как и тогда в детстве, засмотрелся на переливы солнца на мраморной крошке с примесью слюды. Архитектор явно пересмотрел фильмов про Шеклтона, фасад напоминал айсберг, готовый разломиться пополам. Над входом нависали льдины из пенобетона, покрашенные в молочно-голубой. В детстве я ждал, что с них вот-вот хлынет ледяная вода, но, естественно, этого так и не произошло. Я задрал голову и улыбнулся, вспомнив, как впервые увидел этого тюленя. Мне тогда мерещилось, что зверь смотрел на посетителей с немым укором. Мол, я тут вмерзший навеки торчу, а вы внутри эскимо трескаете. «Пойдем», — сказал я Кате и взял ее за руку. Внутри было тепло и уютно. С порога в нос ударил запах ванили со сливками. А у входа уже собралась очередь. Кто-то горячий чай покупает, кто-то сразу замороженным. Тут и там раздавался детский смех. Да и взрослые тоже радовались, как дети. Витрины ломились разнообразного мороженого. И сливочное, и шоколадное, и клубничное, и ореховое. Вообще атмосфера здесь была особенная. Словно заходишь в волшебный шкаф. Шаг внутрь, и ты уже не в январе, а где-то между июльским полднем и детством. Даже мороз за окнами теперь казался декорацией. Жаль, что в 90-е павильон снесли. Я такого разнообразия мороженого больше нигде не видел, а побывал я во многих странах за свою жизнь. После посещения павильона мороженого мы направились к катку. Катя выглядела оживленной, что не могло не радовать. Все-таки мой скорый отъезд волновал ее, и иногда в ее взгляде проглядывала грусть. Поэтому сейчас я был рад, что эту тему мы не поднимали, а просто наслаждались моментом и обществом друг друга. Внезапно Катя остановилась и указала вперед. Я посмотрел в указанном направлении и увидел посреди аллеи упряжку с оленями. Это было необычное зрелище для ВДНХ. Позже в газетах будут писать, что в рамках фестиваля впервые можно было покататься на оленях. Ну а пока мы стояли и удивленно рассматривали животных, Катя восторженно взвизгнула, и я, улыбнувшись ее непосредственности, решил переговорить с возницей. После недолгих уговоров он согласился прокатить нас. Во время поездки Катя не переставала восхищаться происходящим, называя все волшебной зимней сказкой. Я же наблюдал за ней, отмечая, как искренне она радуется каждому моменту. На катке я старался не показывать свое несовершенное владение коньками, хотя двигался несколько неуклюже. А вот Катя каталась уверенно и грациозно, демонстрируя завидное мастерство. Мы провели там несколько часов, наслаждаясь зимним вечером и болтая о всяких пустяках, не затрагивая тем о будущем. Когда стемнело, я вызвался проводить Катю домой. Мы шли неторопливо, обсуждая прошедший день. Она рассказывала о своих увлечениях, а я внимательно слушал ее и ловил себя на мысли, что мне нравится это. У подъезда мы задержались. В тишине вечера ее взгляд казался особенно глубоким. «Знаешь», — внезапно сказала она, — «у меня день рождения 16 мая. Может, приедешь? Ничего особенного мы не планируем, только я, пара подруг моих, родители и несколько знакомых отца». Я задумался. «Постараюсь», — ответил я, — «если отпустит». В Каче с дисциплиной строго. Она улыбнулась и слегка кивнула. Этот момент словно застыл во времени. Прощание вышло сдержанным, но искренним. Возвращаясь домой, я размышлял о том, как порой простые и мимолетные моменты могут оказаться самыми значимыми в жизни. Ну а наутро я получил свои 10 минут наедине с отцом. Ершов сдержал свое слово. Сиделку куда-то вызвали, и в палате остались только я и отец. Я знал, что времени у нас мало, поэтому не стал ходить вокруг да около. «Я знаю, что тебе нельзя говорить, поэтому ты молчи, а говорить буду я». «Ты лишь кивай или еще как-то дай знать, прав я или нет». «Идет, идет», — нахмурившись, сказал отец. «Ты проектировал системы аварийного сброса, но после инцидента с неудачным пуском тебя отстранили. Так, отец удивленно заморгал. Несколько мгновений я думал, что отец пойдет на попятную, но этого не случилось. Он медленно кивнул. Кусочек мозаики встал на свое место. Значит, продолжил я, ты пытался предотвратить катастрофу, но тебя не послушали. А когда все случилось, сверху списали на конструкторские просчеты твоей команды. И теперь кто-то решил уничтожить даже намеки на правду. На этот отец смотрел на меня дольше, будто пытался что-то разглядеть в моих глазах. Затем он повернулся к окну, где снег застилал двор густой пеленой. Инженеры, не боги, Сережа, вдруг заговорил он. Мы вычисляем риски, но решение всегда за теми, у кого погоны на плечах. Он сжал край кровати так, что побелели костяшки. Когда я порекомендовал перенести пуск, мне сказали, ракета должна взлететь. И на этом разговор был окончен. Теперь цепь замыкалась. Его записи могли доказать, что аварию предвидели, но проигнорировали. Значит, те самые документы, вовсе не технические отчеты, а доказательства чьей-то карьерной трусости или намеренного вредительства. Отец хотел сказать что-то еще, но в дверь постучала медсестра с лекарствами, и нам пришлось прервать нашу беседу. 10 минут вышли. На прощание отец крепко сжал мою руку и проговорил: «Береги там себя и смотри в оба. Чую, неудача этих грабителей не единственный инцидент, связанный с этими документами. А ты успел увязнуть в этом деле и стать помехой на пути у тех, кто все это затеял». «Обязательно, отец», — сказал я и покинул палату. Протяжный гудок выдернул меня из воспоминаний. Поезд тронулся, и я снова расслабился. Сейчас я сижу в поезде «Москва-Волгоград». До конечной станции осталось меньше 10 часов, а значит, совсем скоро я стану курсантом КЧИ не только на бумаге, но и на практике. Глава 13. Поезд замер у перрона, и я вышел в предрассветный холод. Натянул перчатки потуже, подхватил чемодан с потертыми уголками и зашагал на выход из вокзала. Время было раннее, и автобусы еще не ходили. Поэтому я решил отыскать такси или добираться на попутках, если таковые найдутся. На всякий случай решил уточнить у дежурного по вокзалу, нет ли транспорта, который довезет меня до КЧИ. Мужчина, с усами как у Сталина, пожевал нижнюю губу и ответил: «Вон тот грузовик видишь?» Он махнул в сторону грузовика с потертыми бортами. «Везет продукты в КЧУ. Если договоришься, может, подкинут». Поблагодарив дежурного, я пошел к грузовику, рядом с которым суетились грузчики, закидывая внутрь мешки с мукой. Когда я подошел, водитель, затягиваясь папиросой, прищурился. «Утро доброе, товарищ шофер», — поздоровался я, — «в КЧУ подбросите?» Он выдохнул дым колечком, оглядел мою одежду и чемодан. «Видали и добрее», — усмехнулся он и пожал мне руку. «А тебе зачем в КЧУ-то? У них прием сейчас уже не ведется». «А я не на прием, товарищ шофер. Я курсант, качинский курсант, говоришь, а чего не в автобусе? Так автобусы не ходят еще, а мне к 6 на КПП». Я кивнул на мешки с мукой. «Вам все равно в ту сторону. Подбросите, сэкономите время на разгрузке. Помогу вам в счет оплаты за проезд». Шофер фыркнул, стряхивая пепел с рукава. «Мешки небось в жизни не таскал. Спину надорвешь, а мне отвечать потом за это». «Не надорву», — серьезно ответил я. Шофер замер, потом резко дернул головой к кабине. «Ладно, запрыгивай. Только мешки не трожь. Я сам их рассовал, сам и выгружу». «Не трону», — пожал плечами я и забросил чемодан в кузов. «А как звать вас? Не говорит же все время товарищ шофер». «Степанычем зови». Он сел в кабину и завел мотор. «Рад знакомству, Степаныч. Я Сергей Громов». Мы молча тронулись с места. Спустя минут 5 я поймал его взгляд, в котором читался вопрос. «Спрашивайте, Степаныч. Ты, курсант, либо умнее, чем кажешься, либо удачливый. Не помню, чтобы в КЧУ зачисляли посередь года. А я давно уже катаюсь туда, многих знаю, многие знают меня. Обычно первое помогает со вторым», — ответил я, глядя, как вокзал растворяется в серой утренней дымке. Степаныч хрипло засмеялся. «Ну, посмотрим, как ты там, в КЧ, заговоришь. Там сурово все, не забалуешь. А я не в пионерский лагерь еду, Степаныч. Я учиться еду». «Это правильно», — кивнул Степаныч. «Молодец». Пока грузовик набирал скорость, я наблюдал, как первые лучи солнца начали окрашивать небо в нежные розовые тона. Степь раскинулась по обе стороны дороги, изредка прерываясь небольшими рощицами и хуторами. Асфальт был неровным, машина тряслась на выбоинах, но я не обращал на это внимания, погруженный в свои мысли. «А ты откуда родом-то?» – спросил Степаныч, прикуривая новую папиросу. «Из Москвы», – ответил я, глядя на пробегающий за окном пейзаж. «Ао, столица!» – оживился водитель. «Я сам с Рязанской области. У нас там тоже аэродром есть. Правда, не такой, как здесь». Дорога постепенно забирала вверх, и вскоре впереди показались очертания авиагородка городка. Серые здания казарм, учебные корпуса, взлетно-посадочная полоса – все это раскинулось на обширной территории. «Видал, как построили?» – с гордостью в голосе сказал Степаныч. «Это тебе не хухры-мухры. Тут и штаб, и учебный корпус, и казармы. А вон там», – он махнул рукой в сторону, – «аэродром. Там наши орлы небо бороздят». Я смотрел на все это великолепие и вспоминал, каким видел этот городок в последний раз. Точнее, то, что от него осталось – руины. Печальное было зрелище. Хотя вот эта водонапорная башня и в будущем будет встречать гостей, как и сейчас. «А знаешь», – продолжил Степаныч, – «здесь, почитай, вся история авиации. Вон там, где сейчас аэродром, раньше поле было, а эти казармы, их после войны построили». В памяти всплывали картины из будущего, как я стоял на этом самом плацу, только он весь порос травой, кустами. «А что за башня вон там?» – спросил я, указывая на водонапорную башню. «Это наша гордость», – улыбнулся Степаныч. 20 метров высотой, без нее тут бы и воды не было, а вокруг нее раньше парк был, сейчас только саженцы растут. «А аэродром где?» – спросил я, хотя прекрасно знал ответ. «В Бикетовке», – ответил Степаныч. «А первый аэродром за Мамаевым курганом был. А что это там написано на плацу?» – спросил я, чтобы поддержать разговор. «Отличник учебы, гордость училища», – процитировал Степаныч и повернул к КПП. Минут через 5 мы уже были на месте. Грузовик Степаныча замедлил ход у бетонного ограждения с колючей проволокой. Над въездом красовалась вывеска «Качинская ВАУ, КПП-1». Слева располагалась будка часового, справа – шлагбаум, за ним виднелся плац с надписью, упирающийся в серое здание штаба с треснувшей лепниной. Часовой в шинели и ушанке, с автоматом на груди, резко поднял руку. «Стой! Проверка!» Степаныч выключил двигатель, кивнул мне. «Бывай, курсант, тебя ждут». Я выпрыгнул из кабины, подошел к часовому. Лицо у него было обветренное и жесткое, и оно не выражало ни интереса, ни усталости. Из-за спины часового донесся лязг затвора. Второй часовой на вышке наблюдал за периметром. «Курсант Громов, прибыл по особому распоряжению», — протянул я документы. Часовой взял их в руки, не сводя с меня. Ветер шевелил уголки страниц, заставляя его прижать бумаги к груди. «Жди», — бросил он и скрылся в будке. Через минуту из здания КПП вышел дежурный, старший сержант в гимнастерке с нашивкой «дежурный по части». Он пробежался глазами по приказу о зачислении, потом окинул меня оценивающим взглядом. «Особый, значит», — ткнул пальцем в штамп на пропуске. «Штаб полка нужен. Через плац прямо, потом налево к главному учебному корпусу. Там увидишь, только не сворачивай, там учебный полигон». Я кивнул, забирая документы. На стене КПП я разглядел щит с правилами несения караульной службы и графиком проверок. Все как в уставе. «Насмотришься еще», — беззлобно усмехнулся дежурный. Часовой на вышке продолжал наблюдать за периметром, его автомат был направлен в нашу сторону. Дежурный по КПП посмотрел на мой чемодан. «Что в чемодане?» — спросил он. «Личные вещи», — ответил я, открывая чемодан. Дежурный бегло осмотрел содержимое, проверяя, нет ли запрещенных предметов. Удовлетворившись осмотром, он кивнул. «Проходи». Часовой у шлагбаума опустил оружие, дежурный по КПП махнул рукой и, поворачиваясь к грузовику, прокричал: «Эй, Степаныч, разгружайся у склада, вход слева». Степаныч махнул рукой, будто отмахиваясь от комара, и грузовик рыча двинулся в сторону складов. Я подтянул ремень чемодана и зашагал навстречу новой вехе моей жизни. Шлагбаум медленно поднялся, и я шагнул на территорию училища. Морозный январский воздух щипал щеки, но внутри меня разливалось теплое чувство. Я наконец-то оказался там, где должен быть. Плац был пуст, только вдалеке виднелись фигуры дежурных по ротам, проверяющих наряды. Казармы возвышались по обе стороны плаца, их окна блестели в лучах утреннего солнца. Пока я шел, вспоминал, что знал об этом месте. Из архивных записей и из рассказов выпускников, я знал, что территория училища была тщательно спланирована. Учебно-тренировочный комплекс был построен в 1953 году, когда училище перебазировали из Мичуринска. Главный учебный корпус представлял собой величественное трехэтажное здание в сталинском стиле с высокими потолками и колоннадой у входа. На его фронтоне красовалась дата постройки, а на колоннах алели красные звезды. Казармы были двухэтажными, с просторными помещениями для курсантов. Их вид сильно отличался от архитектуры учебного корпуса. А вот нужный мне штаб полка располагался в отдельном здании с ребристой аркой напротив учебного корпуса. А еще я знал, что территория училища была разделена на две части. Жилый район с несколькими многоквартирными домами и обширную территорию аэродрома с военным городком. Нужно будет погулять и все рассмотреть как следует. На плацу показались несколько курсантов в новенькой форме, марширующие строем под окрики дежурного. Их сапоги звонко чеканили шаг по асфальту, создавая характерный ритм, который, как я знал, станет моим постоянным спутником на ближайшие годы. Дойдя до штаба, я вошел внутрь, где меня встретил дежурный ефрейтор, который провел меня к кабинету с табличкой на дверях. Начальник 2-го курса, майор Ермолов С. Е. Дежурный щелкнул каблуками перед дверью кабинета и четко проговорил: «Товарищ майор, курсант Громов Сергей Васильевич прибыл по особому распоряжению». За столом сидел майор Ермолов и изучал содержимое какой-то папки. На стене за его спиной висела схема МиГ-21 с пометками красным карандашом. «Войдите», — разрешил он. Я шагнул в кабинет, приняв стойку смирно. Как оказалось, майор изучал мое дело. Он медленно переворачивал страницы, время от времени задерживаясь на каких-то отдельных строках. Наконец, его палец остановился и майор зачитал: «Зачислен особым указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.11.1964. Громов». Он произнес фамилию так, будто пробовал на вкус. 7 ноября. Посадка Як-18 с отказавшим двигателем. Он посмотрел на меня, взгляд стал острее. «Наслышан. Об этом трубили во всех газетах». Он порылся в ящике стола и вытащил оттуда старую газету. Открыл на нужной ему странице и зачитал: «Мастерство и мужество. Курсант Громов совершил героическую посадку. Пишет «Правда» от 9 ноября 1964 года». Майор посмотрел на меня и, не найдя на моем лице никаких эмоций, продолжил: «Вчера на аэродроме Тушино сотни зрителей стали свидетелями подлинного мастерства и хладнокровия советского летчика. Курсант аэроклуба имени В. П. Чкалова Сергей Громов в сложнейших условиях совершил безаварийную посадку учебного самолета с отказавшим двигателем. По словам очевидцев, во время демонстрационного полета в рамках праздничных мероприятий, посвященных 47-й краткой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, у самолета Як-18 внезапно заглох мотор. Однако, молодой пилот не растерялся. Четко следуя инструкциям и проявляя недюжинное самообладание, мастерски посадил машину, сохранив дорогостоящую технику и доказав высочайший уровень подготовки советских авиаторов.